Татарский период. Историки много спорили о том, почему Иван III так долго ждал, прежде чем освободиться от ордынской зависимости, пусть номинальной, но унизительной для его монаршего достоинства и для престижа государства. Хотя верховная власть Орды на деле ничего уже не значила, Иван не ездил с поклонами хану, перестал платить ему дань, был намного богаче и сильнее, все же в глазах иностранных государств великий князь продолжал оставаться вассалом варварского азиатского царства. В романтические времена исторической науки преобладало мнение, что тут сказалось влияние Софьи Палеолог. Гордая византийская царевна была де оскорблена положением супруги татарского данника. Но эта версия сомнительна. Во-первых, эмигрантке и бесприданнице, прежде жившей из милости при папском дворе, негде было набраться особенной гордости. Во-вторых, не похоже, чтобы человек склада Ивана Васильевича мог быть подвержен чьему-то влиянию. Ну и, наконец, с момента византийского брака до разрыва с Ордой прошло целых 8 лет. На самом деле удивительно другое. Почему прагматичный и осторожный Иван вообще пошел на этот шаг, во многих отношениях для него невыгодный? Государь хорошо умел считать деньги. А для его казны юридическая подчиненность хану была очень прибыльна. В качестве всерусского великого князя Иван III исправно собирал со всех земель выход, то есть ордынскую дань, однако не отправлял ее татарам, а оставлял в собственной казне. В этом, видимо, и заключалась главная причина, по которой Москва совершенно не торопилась провозглашать независимость. Кроме того, несмотря на оскудение и внутренние раздоры, в военном отношении татары оставались еще сильны, и затевать с ними большую войну было рискованно. Иван брался за оружие только когда был полностью уверен в победе, а тут еще неизвестно, чем закончилось бы. Не повторилась бы история с отцом, которому численное преимущество войска не помешало попасть в татарский плен. Бросать вызов хану, пока за спиной оставался ненадежный Новгород, готовый столкнуться с главным соперником Литвой, рассудительный Иван не намеревался. К освобождению от ордынской зависимости великого князя подтолкнули определенные обстоятельства. Иначе так называемая татаро-монгольская ига наверняка длилась бы еще сколько-то лет, хотя вряд ли долго. В самодержавном государстве, которое строил Иван, не было места для двусмысленности касательно источника верховной власти. Он мог быть только один. Следует учитывать еще и то, что в 1480 году, когда агрессивность ордынского хана Ахмата вынудила великого князя принимать решение, сложилась ситуация, которой было жалко не воспользоваться. Новгородская республика только что была окончательно сломлена и угрозы больше не представляла. А во втором из враждебных Москве татарских царств, Казанском, началась смута, а не чуть ниже. Тем не менее, Иван Васильевич, как мы увидим, сильно колебался и был очень недоволен этой вынужденной войной. Он боялся поражения и небезосновательно опасался за свои тылы. Теперь давайте посмотрим, в каком состоянии в это время находился татарский мир, расколовшийся на части после распада Золотой Орды. С Русью граничили три ханства. Нижневолжские степи принадлежали так называемой Большой Орде, правопреемнице Золотой Орды и номинальной владычице русских земель. Севернее находилось Казанское царство, подчинившее себе приволжские племена – марийцев, чувашей, мордвинов. На Крымском полуострове и в Северном Причерноморье утвердилась династия Гиреев. Все эти государства враждовали между собой. С каждым из них Иван III вел себя по-разному. Успех его татарской политики основывался на дружбе и союзе с Крымским ханством, которое он очень ловко использовал то против Большой Орды, то против Литвы. Об истории и значении этого ключевого для Москвы альянса будет рассказано в главе о дипломатии Ивана III. С Большой Ордой, требовавшей изъявлений покорности и выплаты долгов по дани, хорошие отношения были невозможны, но Иван до поры до времени старался ограничиваться мелкими стычками, так сказать, показывал зубы, чтобы его не трогали. Казань была слабее, и с ней великий князь вел себя напористей, но в основном обходился средствами политическими, потихоньку подкармливал там партию своих сторонников. В 1479 году умер казанский хан Ибрагим, и царство погрузилось в смуту. Сыновья от одной ханши Фатимы схватились с сыновьями от другой ханши Нур-Султан. Вторая фракция ориентировалась на Москву. В любом случае, удара с этой стороны в 1480 году можно было не опасаться. Однако перестал опасаться Казани и хан Большой Орды. Ему этот момент тоже показался удобным для нападения. Ахмед был сильным военным вождем, который сумел подчинить своевольных татарских мурз и уже 20 лет правил в своих обширных владениях твердой рукой. Он давно мечтал о возобновлении русской дани. В 1472 году даже попробовал повоевать с Русью и сжег небольшой город Алексин, однако для решительного сражения у него не хватило сил, пришлось уйти. Теперь Ахмат подготовился более основательно. Он собрал большое войско и, главное, сговорился с Казимиром Литовским о совместных действиях. Кроме того, он наверняка знал, что зимой 1479-1480 годов чрезвычайно обострились отношения Ивана с братьями Андреем Большим и Борисом. Мы имеем представление о притязаниях Ахмата по грамоте, отправленной им осенью 1480 года, когда обсуждались условия замирения. Условия были умеренными. Во-первых, хан добивался символического признания Москвой вассального статуса. Иван должен был носить на шапке какой-то знак Батыя. Во-вторых, выплаты долгов, довольно скромной суммы в 4200 рублей. И в-третьих, требовал подвергнуть опале его личного врага, касимовского царевича Даньяра. Одна из самых известных легенд отечественной истории гласит, что разрыву с Ордой был придан торжественно-декларативный характер. Якобы к Ивану III явился татарский посол с требованием поклониться басме, ханскому изображению, а великий князь кинул басму на пол и топтал ее ногами. Эпизод с топтанием басмы перекочевал в учебники из казанской истории, составленной почти век спустя. Георгий Вернадский предполагает, что автор перепутал басму с пайцзой, ханским ярлыком, поскольку у мусульманского владыки не могло быть никаких портретов, и вообще считает этот драматический эпизод чистым вымыслом. Правдоподобнее предложение, высказанное еще Соловьевым, что Иван Васильевич раз за разом отказывался встречаться с ханскими посланцами и, сколько было возможно, тянул время. Эффектные жесты были не в характере великого князя, да и вряд ли он стал бы обострять и без того плохие отношения такой демонстрацией. Войну инициировала не Москва, а Орда. В начале 1480 года разразился кризис. В тылу у Ивана Васильевича подняли мятеж младшие братья. Их войско встало лагерем в Великих Луках. На вассальную Псковскую республику напал орден. Враждебные литовцы готовились к войне. Разгромленный Новгород при первом же поражении Москвы мог снова взбунтоваться. Процитирую замечательного исследователя этой эпохи Руслана Скрынникова. Опасность угрожала Москве с трех сторон. От Мценска к Калуге двигался Ахмат-хан с татарами. Удельные князья могли в любой момент подойти из Великих Луг. Королю Казимиру принадлежала Вязьма, и его войска могли достичь Москвы за несколько дней. Но обычно неторопливый Иван III при необходимости умел действовать быстро. Угрозу междоусобной войны он решил, дав отступного. И братья не только успокоились, но и пришли со своими дружинами помогать против Ахмата. От литовской опасности Иван избавился при помощи крымских союзников. Они вторглись во владения Казимира с юго-востока, и королю стало не до Москвы. Но от ордынского войска отбиться можно было только силой оружия, а этого великий князь очень не любил. Не зная, откуда ждать удара, и осторожничая, он распределил полки вдоль рубежа со степью. Ахмат двигался параллельно этой оборонительной линии к западу, рассчитывая найти слабое место и заодно надеясь встретиться с войском своего литовского союзника. Наконец, главные силы обеих армий встали напротив друг друга у реки Угры, недалеко от Калуги. Псковская летопись сообщает, что в русском войске было 180 тысяч человек, но это, несомненно, сильное преувеличение. По расчетам Скрынникова, у Ахмата было 30-40 тысяч воинов, и у русских на Угре примерно столько же, хотя общая численность великокняжеской армии, прикрывавшей московскую территорию с разных направлений, была значительно больше. Государь держался на безопасном расстоянии от Угры. И вообще, как уже было сказано, сильно нервничал, так что это даже вызвало недовольство у москвичей и духовенства. Иван III был выдающимся государственным стратегом, но героя из себя никогда не изображал и в стоянии на Угре, в отличие от, скажем, Куликовской баталии, героического мало. Впрочем, по-настоящему умелый правитель никогда не доводит дело до того, чтобы его народу понадобилось проявлять героизм. Последнее – отчаянное средство спасения в критической ситуации. Если коротко пересказать суть последующих событий, она сводится к следующему. Две рати простояли на месте почти всю осень, то и дело ввязываясь в стычки, но не решаясь затеять сражение. Русским это было не нужно. Да и государь не велел. Татары боялись форсировать Угру и все ждали, не придет ли Казимир. Казимир не пришел. У ордынцев кончились припасы, лошади съели весь корм, начались холода, и татары убрались, несолоно хлебавши. Так недраматично закончилось 2,5-вековое татаро-монгольское владычество над Русью. Однако интересны некоторые подробности стояния. О том, как сильно Иван III был напуган ордынским нашествием, свидетельствует некоторая истеричность действий, обычно несвойственная этому хладнокровному, уверенному человеку. Он сам сжег Каширу, чтобы она не досталась татарам, хотя они туда и не пошли. Спалил московские посады, то есть весь город за пределами московских стен. Отправил жену и государственную казну далеко на север, что, собственно, и возмутило москвичей. Пытался насильно увести из действующей армии и наследника, но Иван Молодой был боевитее отца и наотрез отказался. Иван Иванович и воевода Даниил Холмский, шелонский победитель, руководили боем, начавшимся 8 октября, и с перерывами, продолжавшимся 4 дня. Это была единственная сколько-нибудь серьезная попытка ордынцев переправиться на русский берег. Неширокие броды не давали Ахмату развернуть свою конницу. Русские пушки и пищали вели огонь по столпившейся массе татар, и те, в конце концов, отступили. Ахмат встал лагерем, сказав, что подождет, пока река покроется льдом. Приехал из Москвы и Иван Васильевич, но устроил свою ставку на безопасном расстоянии от Угры. Он попробовал договориться с ханом о мире, послав щедрые дары. Ахмат ответил: «Хорошо, но приезжай сам». Когда великий князь отказался, предложил прислать сына или брата. Потом согласился на простого боярина. И тут в конце октября вдруг ударили ранние морозы, и Угра встала. Памятуя об угрозе Ахмата, Иван велел войскам отступать. Но татары не стали нападать и по льду. Ахмату воевать тоже не хотелось. Он придумал другое решение. Вместо того, чтобы лезть под московские пули и сабли, повернул свое оголодавшее, измерзшееся войско в литовскую сторону, в отместку за неисполнение Казимиром союзнических обязательств. Там, не встречая сопротивления, татары набрали богатой добычи и ушли назад в степь. В результате стояния на Угре Иван оказался двойным триумфатором. Он, притом почти без потерь, посрамил Большую Орду, а заодно ее руками наказал другого заклятого врага — Литву. Однако Ахмату литовские трофеи на пользу не пошли. Точнее говоря, они его погубили. Слух об огромной добыче вызвал зависть у хана Сибирской, Тюменской орды Айбека. Он вместе с ногайскими татарами дождался момента, когда Ахмат распустит войско по домам, и напал на ставку. Ахмат был убит, а его сыновья растащили улус на куски. После этого Большая Орда кое-как просуществовала еще 20 лет, уже не представляя для Руси никакой угрозы. В 1502 году Ее окончательно добили крымцы. После бескровной победы над Ахматом великий князь всерьез занялся проблемой Казанского ханства. Оно было слабее Большой Орды в военном отношении, но постоянно докучало русскому приграничью разбойничьими набегами и мешало Москве распространять свое влияние на Заволжский регион. Здесь Москве помогли раздоры внутри ханского рода. В 1486 году претендент на престол Мухаммед Эмин явился к Ивану за покровительством и помощью. В следующем году все тот же князь Холмский пошел вместе с промосковскими татарами на Казань, осадил ее и вынудил к сдаче. Ханом стал Мухаммед Эмин, признавший главенство Ивана Васильевича и даже не смевший без его санкции выбрать себе жену. Когда враги свергли московского ставленника, это произошло в 1495 году, великий князь не дал Казани выйти из-под своего контроля и посадил ханом другого удобного ему царевича, Абдаль-Латифа. Через несколько лет вновь заменил его на Мухаммеда Эмина. Одним словом, начиная с 1487 года, Казань никакой опасности для Москвы не представляла. Третье татарское царство, Крым, поддерживало с Русью союзнические отношения. Таким образом, за восток и за юг Иван III мог быть спокоен. Теперь настало время вплотную заняться Западом, то есть Литвой.